بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. И далее Ибн Аль-Кайим разбирает здесь две последующие главы, глава Таджриид и глава Тафриид. Таджриид, то есть освобождение, отделение, очищение. Автор книги Маназилю Саирин Аль-Харави, он приводит здесь слова Аллаха Субхана ва Тааля в суре Таха «Фахля'на алейк» «И сними свои сандалии». И сними свои сандалии. И говорит Аль-Харави ат-таджриид, то есть это состояние освобождения, это отход от видения зримого. Итак, глава называется ат-таджриид. Таджриид – освобождение, отделение, очищение. Вначале ее привел автор аяты суры Таха «Фахляна алейк» – «Сними свои сандалии». Это обращение Аллаха Субханаху Тааля к Мусе, алейхиссалам. К Мусе, алейхиссалам. Аль-Харави привел этот аят, эти слова просто, потому что тот смысл, который содержит эти слова, в нем есть некое указание на то, что подразумевает он в этой главе. Вообще же, тафсир, конечно же, другой. Тафсир, само толкование этого аята, оно другое, подразумевается в нем другое. А именно, то, что Аллах, Субхану ва Тааля, приказал Мусе, алейхиссалам, снять его обувь тогда, когда он вошел в священную долину. Аллах приказал ему сделать это, либо для того, чтобы подошв его стоп коснулась благодать этой долины, барака этой долины. Либо потому, что эти сандалии, эта обувь была такова, что она не годилась, не подходила для того, чтобы касаться ею этого места. Говорят, возможно, что его обувь, она была из шкуры осла, который не был забит. Как бы то ни было, Аллах Субхану ва Тааля приказал Мусе снять обувь в этом месте и в этом положении. А это какое положение? Обращение Аллаха к нему со своей речью. А какое указание здесь есть на то состояние, о котором говорит Аль-Харави? В чем указание? Оно состоит в следующем. Аллах Субхану ва Тааля приказал Мусе снять свою обувь при вхождении в эту долину. То есть, вхождение в эту долину условием для него было освобождение от всего того, что не годится для человека, который хочет войти в эту долину. Хорошо? То есть, здесь указание, значит, на то, что условием для вхождения во что-то является освобождение. Освобождение от всего постороннего. Хорошо? То есть, войти во что можно войти, лишь освободившись от всего постороннего. Вот это указание. Поэтому говорят о человеке, который хочет прийти к Аллаху Субхану ва Тааля, который хочет войти к Аллаху Субхану ва Тааля, говорят ему, ты освободи свое сердце от всего, что кроме Аллаха. И потом входи к нему. И первый твой шаг при вхождении в ислам, тот шаг, посредством которого ты войдешь в ислам, это будет освобождение твоего сердца от идолов. Это будет освобождение от идолов, от приобщения Аллаху сотоварищей, которым поклоняются помимо Аллаха. Очищение от этого – это первый шаг. И Мусе, алейхиссалям, словно было сказано, сними с себя то, что не годится для этой долины, в чем нельзя ступать по этому ковру. Возможно также, что эта долина, это связано, этот приказ, с тем, что эта долина, она имеет особое положение, особое достоинство из самых достойных мест, из самых чистых мест. И поэтому Аллах, субхану тааля, избрал ее перед другими долинами, как место, где он обратился со своей речью к своему пророку и к своему калим, то есть тот, с кем он беседовал. И приказал Аллах, субхану тааля, ему отнестись с почтением к этой долине, ступив в нее босым, без обуви, так, как ступают по ковру царя, снимая обувь. И вот этот факт, то, что Муса, алейхиссалям, снял свою обувь, когда вошел в эту долину священную, ему было приказано снять обувь, это потом стало сунной у сынов Исраиля. Это стало обычаем у них в местах их поклонения, в местах, где они совершают свои молитвы. Что касается нашего шариата, то в нашем шариате не так. Наш шариат пришел с обратным повелением. И пророк, алейхиссалату вассалям, он совершал намаз в обуви, совершал намаз в сандалиях и приказывал своим сподвижникам тоже совершать намаз в обуви. И говорил, алейхиссалату вассалям, халифу льягуд, фа иннаум ля юсаллюна фи ниалихим ва ля хифафихим. Отличайтесь от иудеев, ибо поистине они не совершают намаз, не молятся в своей обуви, в своих сандалиях и в своих хуфах. Поэтому в нашей религии сунна совершение намаза в обуви, совершение намаза в сандалях, в хуфах и так далее. И на это указывает имам Ахмад, когда было сказано ему: «Аюсалли раджулю фи ниалей», совершает ли человек намаз в своей обуви, может ли он совершать его? Он сказал: «Эй, валлах, да, клянусь Аллахом». Итак, это глава таджрид. Таджрид, то есть освобождение. Мы сказали, почему автор привел этот аят в начале. Как Мусе, алейхиссалям, было приказано освободиться от того, входить с чем в долину не подобало. Хорошо. Также и человеку, который хочет прийти к Аллаху субхану ва тааля и войти к Аллаху субхану ва тааля, нужно освободить свое сердце, очистить его от всего, что кроме Аллаха субхану ва тааля. И первый шаг, при помощи которого человек входит в ислам, это снять, удалить, освободиться от идолов, от сотоварищей, которых предает человек Аллаху в поклонении и поклоняется им помимо Аллаха субхану ва тааля. И так говорит Аль-Гарави, таджрид, освобождение, это, говорит он, освобождение, отход от видения зримого. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду освобождение от видения всего, что кроме Аллаха субхана ва тааля. То есть, правильно, это что? Освобождение от привязанности к чему-то, кроме Аллаха субхана ва тааля, устремленности сердца к чему-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. Поскольку он говорит здесь освобождение от видения, то это указание на то, что речь идет о состоянии аль-муайяна, то есть очевидного лицезрения сердца, когда сердце уже словно видит то, во что верит. То есть это становится очевидным для него. Аль-Гарави здесь называет степени этого состояния. Среди прочего он говорит, что один из этапов это... Говорит он, освобождение истинного джема. Джема, мы говорили с вами, да, объединение. Освобождение его от постижения знания. Что имеет в виду он? Имеет в виду, что когда человек достигает этого состояния джема, то есть полной его концентрации на господстве Аллаха субхана ва тааля, тогда перестает видеть свое знание. Хорошо? Но здесь говорит Ибн аль-Кайм очень важное замечание. И он говорит, что даже сами авторы подобного, они говорят, что подобное говорит только человек, который сбит с толку. погрузившись в это состояние джемра, он что, сбит с толку и говорит: клянусь Аллахом, это несовершенство. Это никак не совершенство, далеко от совершенства. Более того, говорит он, это основа, одна из основ распущенности, разложения. Если человек, он уходит от знания, это как раз-таки основа чего? Того, что человек разложится. Того, что разложится он, это основа распущенности. Если человек отойдет от ильма, отойдет от знания, и того, что подразумевает знание, тогда этот человек выйдет, уйдет от света, от того света, который показывает ему истинную суть вещей. То есть он, погружаясь в какие-то состояния, если он не будет при этом видеть ильм, не будет руководствоваться ильмом, шариатским знанием, тогда что? Тогда это, то, что было сказано, залог чего-то развала. Человек лишится света, при помощи которого он видит истинную суть вещей, может различать истину от ложного. Что с ним случается? Как он будет различать, что истина, что ложное? Что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, а что от сатаны? Как будет различать? Что от него навса? Как будет различать истинное, сахих, от того, что недействительно, от того, что вздорно? Поэтому какое-то раскрытие, если есть для сердца, какие-то состояния, видения, реальности, если при этом человек лишается знания или уходит от шариатского ильма, тогда человек выходит вообще из самой основы имана. Человек уходит от имана вообще, при этом сам не ощущает. Поэтому, говорит он, правильнее было выразиться не так, и он говорит, как правильно. Он говорит, что да, человек достигает этого состояния, когда сердце устремлено в своем лицезрении, в своем видении Аллах Субхану ва Тааля, тому, кому оно поклоняется. Но правильно сказать, что нужно очистить это состояние не от ильма, а от того, чтобы человек просто остался на чем? На знании, информации просто, и это не перешло потом у него в устремленность, в сконцентрированность его состояния, его сердца, его помыслов на Аллахе Субхану ва Тааля. То есть он должен устремиться полностью, всем своим сердцем объединиться, объединить свое сердце и свое состояние, свои помыслы, сконцентрировав их на Аллахе Субхану ва Тааля, а не просто остаться на уровне знания информации. Хорошо, он от этого уровня должен подняться вот к этому уровню устремления целиком своего сердца к Аллаху Субхану ва Тааля и при этом взять с собой ильм. При этом взять спутники ильм обязательно. Не расставаясь с установлениями ильма. И в то же время не сделав просто ильм, то есть просто знание информации конечным пределом, где он останавливается. И далее автор Аль-Маназиль, он переходит к другой главе, которая называется Бабу Тафрид. Глава выделения. Называется выделение, исключительное посвящение. И приводит здесь слова Аллах Субхану ва Тааля: «Анна Аллаху аль-Хакку аль-Мубин». Аллах, Он есть очевидная истина. Аллах, Он есть очевидная истина. И говорит он, тафрид, что такое тафрид? Вот это выделение. Это, говорит он, очищение указания. Очищение указания человеком, очищение его указания, посвящая их только Аллаху так, что они становятся для Аллаха, посредством Аллаха и от Аллаха. «Иляль-хак, сумма биль-хак, сумма аниль-хак», говорит он. То есть получается, что Аль-Харави, он здесь, это тафрид, то есть выделение, исключительное посвящение, он, собственно говоря, это сделал сутью предыдущего состояния, таджрид. Таджрид, то есть освобождение. И поставил его после него. Разница в чем? Между таджрид и тафрид. В чем разница? Разница в том, что первое, таджрид, это отделение от всего постороннего. Отделение от всего постороннего. Хорошо. А второе, это что? Это выделение только Аллаха Субхану ва Тааля. когда человек отдает ему предпочтение, только ему. Так таджрид – это отделение от всего постороннего. Тафрид – это что? Это выделение только Аллаха Субхана ва Тааля, отдача ему предпочтений, только ему. Таким образом, тафрид, вот это вот выделение, оно связано с маабудом, с тем, кому поклоняется человек. Значит, концентрация поклонения только, посвящение поклонения только одному, Аллаху Субхана ва Тааля. А таджрид, очищение, оно связано что? С самим служением. Самим служением. То есть, это очищение служения, очищение от всего постороннего. Очищается в своем служении от всего постороннего. И мы видим, что Аль-Арави сделал три степени. Сделал три степени, и он сказал здесь очищение указания, посвящая их только Аллаху так, что становится указание его для Аллаха, говорит он, или аль-хак, сумма бихи, потом посредством Аллаха, потом сумма ангу, от него. Таким образом, здесь в его определении, смотрите, две вещи затрагиваются. Во-первых, указано на то, что указание человека, что указание? То есть то, что человек говорит, на что он указывает. Хорошо? Его слова. Это должно быть очищено. Второе, указывается на то, с чем должны быть они связаны. Очищение, это значит очищение от всяких посторонних примесей, его указаний, его слов. Что касается того, с чем связаны его слова, его указания, сказано три. Или аль-хак должно быть как? Ради Аллаха, субхану таля, для Аллаха. Биги, посредством Аллаха. Ангу, от Аллаха. Указание ради Аллаха, субхану таля, слова ради Аллаха, субхану таля, это цель. Указание на цель. Кто цель? Аллах, субхану таля. Потом сказано посредством него указание на обретение. Посредством кого? С кем человек? С Аллахом, субхану таля. Он обрел Аллаха, субхану таля. А третье, анилля, от Аллаха, это указание. Указание от него, это имеется в виду сообщение от Аллаха, субхану таля. Донесение истины от Аллаха, субхану таля. Три вещи таким образом. Первое, это что? Лишары и лиги, указание для Аллаха. Это здесь указание на что? На цель. Кто цель человека? В его указаниях, в его призыве, в его словах Аллах, субхану таля. Дальше, с кем человек при этом? С Аллахом, субхану таля. Посредством кого? Средством Аллаха субхану таля. Третье, он сообщает от Аллаха и доносит от Аллаха. Вот это вот очищение его слов, очищение его указаний. Что он говорит? К чему призывает? Во-первых, должно быть ради Аллаха субхану таля. Во-вторых, с Аллахом субхану таля, посредством Аллаха субхану таля. Третье, от Аллаха субхану таля. Если человек, его указания, его слова, они для Аллаха, такой человек, он из мухлисин, из тех, кто обрел ихляс, то есть искренность, чистое посвящение Аллаху, субхану ва тааля. Если его указания, его слова посредством Аллаха, и он при этом с Аллахом, субхану ва тааля, то он из садикин, из правдивых. То есть человек, он все время с Аллахом, субхану таля, он не отвращается направо и налево. Он устремлен, и усердие его устремлены к Аллаху, субхану таля. И он говорит посредством Аллаха, субхану таля, уповает на Аллаха, субхану таля, полагается при этом на Аллаха, субхану таля, обращен к нему. Он не доволен самим собой. У него нет самодовольства. Он из садикин, он из правдивых. И если при этом его указание от Аллаха субхану тааля, его слова от Аллаха субхану тааля, тогда он из мубаллигин, из тех, кто доносит от Аллаха субхану тааля. То есть ихляс у него есть, и есть сидк, правдивость, и есть таблих, донесение от Аллаха субхану тааля. Если в человеке соединяются три вещи эти, тогда он становится из имамов знающих, из имамов познавших, из предводителей познавших. Совершенство – это когда человек указывает ради Аллаха и посредством Аллаха и от Аллаха. Если человек очищает свои слова для Аллаха Субхану Таля, посвящая их Аллаху Субхану Таля, это и есть суть чего? Ихляса, искренности. Если он очищает свои слова посредством Аллаха, находясь с Аллахом, хорошо, как мы сказали, уповая на Аллах Субхану Таля, устремляясь все время к Аллаху Субхану Таля, не отвращаясь направо и налево, сконцентрируя свои усилия, свое усердие, посвятив их Аллаху Субхану Таля, не самообольщаясь, не проявляя самодовольства, это есть суть чего? Это есть суть правдивости, сидк. Если очищает он свои слова, свои указания, так что они становятся от Аллаха Субхана ва Тааля, то есть из Кур'ана и из Сунны, и он доносит их, то это есть суть чего? Мутаба'а. Это есть суть мутаба'а, следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Значит, в этом человеке объединились три вещи. Ихляс, искренность, сидк, правдивость, и мутаба, следование за пророком, алейхиссалату вассалям. А вот это все вместе, если у человека эти все три вещи есть, это и есть чистая сиддикия. То есть человек достиг уровня сиддик, правдивейший. Это есть уровень правдивейших, сиддикия. Если человек объединились в нем все эти три вещи в одном рабе, если они объединяются, эти три вещи, значит, одарен этот раб такой вещью, как сиддикия, уровень правдивейших. Не каждый, кто указывает ради Аллаха, делает это посредством Аллаха. Хорошо? То есть, будучи правдивым с Аллахом, все время находясь с Аллахом, Субхану ва Тааля, будучи правдивым перед Ним, уповая на Него, направляя свое усердие все время к Нему, не отворачиваясь направо и налево, не распыляясь. И не каждый, кто указывает и произносит слова посредством Аллаха, Субхану ва Тааля, уповая на Него, при этом от Него доносит. То есть, доносит Куран и Сунну. И говорит на основе Курана и Сунны. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и все посланники, они те, которые достигли совершенства всех трех из указанных вещей. Поэтому их указания, их слова, они были и Аллах, «Ва билля, ва анилля» для Аллаха и посредством Аллаха, и от Аллаха. И были свободны от всяких примесей. После них кто идет? Те, которые наиболее привержены их пути. Чем более привержен человек пути посланников, тем, значит, он ближе к этому уровню. И как часто путают люди указание для Аллаха и посредством Аллаха с указаниями, со словами ради нафса. Ради нафса, ради самого себя. Или посредством нафса, когда идет от нафса у человека. То есть человек, он указывает на себя посредством себя. Или нафсихи би нафсихи. Посредством нафса на нафс. И думает, что его слова, они посредством Аллаха и для Аллаха, и не может различить между тем и этим. А отличить то и это могут особые люди, обладающие особым знанием, те, которые имеют понимание вопросов, связанных с этим путем, что является здесь важным, которые понимают все это. И вот здесь многие отходят. И говорит Ибн аль-Кайм, «Ля иляха илляллах». Как часто люди произносят разнообразные слова, разные выражения, разные указания, и делают это с точностью, и достигают высот в этом, достигают изящества в этом, и излагает правильно. Но при этом его указания, его слова не переходят за границу его собственного нафса. Не уходят из рамок нафса. А он сам при этом не знает. Он указывает, он говорит посредством нафса, от нафса. А думает, что он говорит посредством своего Господа. И поистине, говорит Ибн аль-Кайим, оговорки человека и запах сам его речи указывают на суть его указаний. Указывают на то, что этот человек говорит «Ана ваби ва анни». Человек говорит «Я посредством меня, от меня». Не говорит «Для Аллаха», «Посредством Аллаха», «От Аллаха», а говорит «Ана би анни». «Я посредством меня, от меня». Если слова человека, указания человека очищаются, они становятся посредством Аллаха и от Аллаха, и очищаются от всех примесей, тогда становятся они связанными с Аллахом, субхана ва та'аля, посвященными чисто Ему, принятыми у Аллаха, и Аллах ими доволен. Именно к этому стремились ас-сабикун ал-аввалюн, первые опередившие, имеются в виду сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-сабикун ал-аввалюн, первые опередившие, они к этому стремились. Не в том дело, что много деяний, много действий. И не в том дело, чтобы высказываться изощренно, изящно и точно. Не в этом дело, а в том, чтобы это было ради Аллаха, посредством Аллаха и от Аллаха. Поэтому один из подвижников, он сказал, «Лау а'ляму анна Аллаха قبل مني عملا واحدا لم يكن غائب احب الي من الموت». Если бы я знал, что Аллах принял от меня хотя бы одно деяние, то самым любимым из отсутствующих стала бы для меня смерть. Хорошо? То есть из всех отсутствующих самым любимым что стало бы для него? Смерть. Это не значит, конечно, что этот сподвижник, его деяния, они были посвящены не Аллаху, субхану ва та'аля, или не в соответствии они были с сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Нет. Они были выше этого, конечно, чтобы думать о них такое. То есть, он когда говорил это, мы не делаем вывод, что его действия были не ради Аллаха, или не в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Они были выше этого. Но он о чем говорит? Он говорит о полном очищении своих деяний от примеси нафса. От примеси нафса. Очищение их от участия различных меркантильных корыстей, интересов нафса человека. И они боялись, потому что их знание об Аллахе, субхана ва та'аля, и о правах Аллаха над ними было полным. Они понимали, что деяния не полностью очищены от каких-то личных корыстей, от участия нафса. Так что они на 100% лилля билля, для Аллаха, посредством Аллаха, и взяты от Аллаха. Если человек смог совершить одно хотя бы деяние, такое тот человек достиг цели. Тот человек пришел к Аллаху субхану ва та'аля. Если хотя бы одно деяние он смог совершить в таком вот совершенном, полностью совершенном виде. Аллах субхану ва та'аля, он благодарный. И если Аллах удовольствовался одним из деяний своего раба, то Аллах спасет этого раба. И Аллах сделает его счастливым. И Аллах даст ему плоды в этом. И Аллах, субхану ва та'аля, приумножит ему в этом. И Аллах, субхану ва та'аля, доведет его к себе посредством этого. И введет его к себе посредством этого. Как много, говорит Ибн аль-Кайим, людей, которые отрезаны своими указаниями от указаний для Аллаха Субхану ва Тааля. То есть они отрезаны указанием от того, на кого они указывают. Они отрезаны посредством своего ибада от того, кому они поклоняются, для кого совершают ибада. Посредством своего познания от того, ради кого это познание, кого они познали. Получается, что у них есть какие-то слова, какие-то указания, какие-то познания. Сами эти слова, сами познания, они уже для их сердец кибла. Кибла для их сердец – это есть как бы их конечная цель. Этим питаются они, этим питаются их сердца. И радуются этому, находят наслаждение в этом, находят сердце их успокоение в этом, умиротворение в этом. В чем? Не в том, ради кого все это, а в самом что? В самих словах, в самих указаниях, в самих каких-то действиях, а не в том, ради кого это. И думает такой человек, что это есть конечная цель. Это есть желанная цель, и тогда его сердце, что происходит с ним? Его сердце, оно отрезано от Господа при этом, и не чувствует человек. И нафс человека, он наслаждается, резвится в этих садах познаний, в садах знаний его, но при этом человек забывает, ради кого это все. Это так часто бывает, братья. Человек иногда ведет дава ради дава, а не ради Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? Или ильм ради ильма, не ради Аллаха Субхана ва Тааля. И так далее. Человек забывает, ради кого все это. Это становится преградой. Его нафс наслаждается в этих садах, резвится здесь. Это становится что? Препятствием. Человек думает, что он достиг, что он дошел, что он добрался, что он обрел состояние вуджуд, вот это вот обретение, которое было сказано. И такой человек, он очень изящно высказывается, очень точно, изощренно указывает. В своих высказываниях, выражениях он изящен. Он сведущ в вопросах духовного пути. Что подстерегает человека на пути, может об этом рассказывать красиво. Но при этом между ними Аллах Субхана ва Тааля плотная завеса, которая не открывается. Между сердцем его и Аллахом плотная завеса, которая не раскрывается. Это раскрывается, когда если человек, то, что сказано здесь, таджрид и тафрид, то есть человек, это терминология его, хорошо, аль-Гарави. Мы говорили, что терминология, которая в таком виде, мы не встречаем в Коране и Сунне. Суть сама, освобождение от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, освобождение сердца от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, и посвящение Аллаху Субхану ва Тааля одному. Если это будет, тогда раскроется эта завеса. Уйдет эта завеса и снимется, а не просто через знание об этом. Просто знание об этом недостаточно. Если человек посвятит свое ибада полностью, свое стремление к Аллаху Субхану ва Тааля, очистит это от всех других. Если он очистит само свое стремление, свой поиск, свою волю, свою любовь, свое намерение, свой страх, свою надежду, свое обращение, свое упование, поиск прибежища от желаний нафса, от корысти нафса, тогда этот хиджаб, эта завеса уйдет. Уйдет с его сердца. Уйдет мрак этой завесы, и тогда взойдет заря тавхида, истинного тавхида в этом сердце. И тогда взойдет солнце убежденности, аль-якин. Тогда светится человеку ясная дорога, светлый путь, такой путь, где ночь и день одинаковы. Дальше говорит аль-Гарави, рахималлаху та'аля, что касается выделения и указания ради Аллаха, то, говорит он, имеет три ступени, или три составляющие он здесь называет, и говорит, это очищение, тафрид, посвящение, выделение намерения, устремления, с наличием жажды, говорит он, это очищение, выделение любви, и очищение видения. Итак, здесь он три вещи называет. То есть на этой первой ступени называет три вещи и говорит, он это тафрид. Тафрид чего? Тафрид, то есть выделение, да, и посвящение, намерение, любви и видение. Намерение, любви и видение. То есть сначала намерение, устремление, это начало, любовь и, говорит он, видение. То есть человек полностью посвящает свое намерение Аллаху Субхану ва Тааля, свое стремление, посвящает свою любовь Аллаху Субхану ва Тааля, свое видение сердца, то есть на кого, куда смотрит сердце, в какую сторону смотрит сердце, куда оно устремлено своим взором. Все это к Аллаху Субхану ва Тааля. И это включает в себя, что тот, к кому стремится человек, тот, кого любит человек, и тот, кого зрит сердце человека, становится одним. Это Аллах Субхану ва Тааля. Он становится один для одного. Он один для одного. То есть он, мы сказали, правдив, он не распыляется направо и налево. Он сконцентрирован, устремлен к Аллаху Субхану ва Тааля. Он один, он целостный к одному, к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть его стремление, его любовь, видение его сердца не расщепляется, не разделяется на части. Так же, как един тот, к кому он стремится, тот, кого он любит, кого зрит его сердце. Когда человек делает единым и целостным свое стремление, свою любовь и видение сердца, это что? Это называется сидк, это называется правдивость. То есть человек, он правдив, он устремлен к Аллаху Субхану ва Тааля, не распыляясь, не расщепляясь, ни в поиске своем, ни в любви своей, ни в видении сердца. Это называется сидк, правдивость. А когда посвящает он все это одному, то есть поиск его искомый, к тому он стремится один, и любимый один, и тот, кого лицезреет сердце один, это называется ихляс. Это называется ихляс, искренность. Поэтому правдивость, сидк, ихляс, искренность, это что? Это когда ты себя целиком посвящаешь одному твоему возлюбленному Господу, и после этого видишь то, что ты ему посвятил, ничтожным, в сравнении с тем, чего заслуживает он. После этого и не смотришь на то, что ты потратил, что ты сделал. И говорит здесь, он указывает, что тафридуль каз, то есть сделать единым намерение, устремление, он говорит, жаждой, то есть есть жажда, охватывается человек вот этим страстным желанием получить предмет своей надежды, дойти до предмета своей надежды. И указывает на то потом, что при этом отходит от сердца человека на этой ступени, уходит все постороннее, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, уходит с пьедестала почитания. Вот это вот есть тафрид на вот этой первой ступени, о которой он говорит. Дальше он говорит здесь. Итак, первое понятно, иншаллах. Очищение слов человека, его указаний, посвящение их, выделение их в том, что связано с чем? С намерением, которое есть в сердце, устремление, да, каст, потом что? Любовь и чугут, лицезрение, видение сердца. Вторая ступень, говорит он, мы сказали, это выделение и очищение указаний слов посредством Аллаха Субхану ва Тааля. Первое было ради Аллаха. Второе что? Это ступень посредством Аллаха Субхану ва Тааля. Он говорит, здесь есть три составляющие. Три составляющие указывает он здесь на посвящение этих слов посредством, говорит он, посредством гордости, раскрывая, оглашая. Потом, говорит он, очищение указания посредством следования, видения, видя это. Потом очищение этого указания посредством сжатия, проявляя ревностность. Это его слова. Да, они сложные немножко. Мы сейчас их разберем, будет ясно. Так, вторая ступень здесь. Или мы сказали это, что если первое было «Иль Аллах», «К Аллаху», «Ради Аллаха». Слова его «Ради Аллаха». «К Аллаху» здесь что? Посредством Аллаха. И он здесь выделяет что? Выделяет он здесь три вещи. Говорит, что это ифтихар, это гордость, это следование, следование, и это кабд, это кабд, сжатие. Что это такое? Первое, он говорит, то есть человек, он правдив в своих указаниях, да, он указывает на Аллах Субхану Тааля, говорит для Аллаха Субхану Тааля, здесь он правдив, то есть он с Аллахом Субхану Тааля, он с Аллахом, посредством Аллаха Субхану Тааля. И здесь три вещи есть. Первое, ифтихар. Ифтихар, гордость. Что за гордость? Гордость бывает двух видов. Гордость бывает порицаемая, и гордость бывает похвальная. Хорошо? Когда гордится человек, это порицаемо. Когда гордится он чем-то, и это похвально. Порицаемая гордость, когда гордится чем-то, это является порицаемым деянием. Это когда человек хочет показать свое положение, свой уровень, свой ранг перед другими людьми, показать перед ними свое превосходство, что я выше вас. Хорошо? Это порицаемо. Ну, конечно, Аль-Харави не это имеет в виду здесь. Он имеет в виду другие слова человека, слова, когда он гордится чем-то, имеет в виду не это, не когда он что-то говорит и хвалится перед другими, чтобы возвыситься над ними, показать свое превосходство. Имеет в виду похвальную гордость, когда человек показывает и сообщает людям о каких-то своих состояниях, которые соответствуют сунне, достойных состояниях, и оглашает это, и говорит об этом. Заявляет об этом не для того, чтобы гордиться перед другими, не для того, чтобы возвеличиться перед ними. А для чего тогда? Почему тогда? Что движет им? Потому что это же мы сказали, степень правдивости уже здесь. Билля, посредством Аллаха. То есть он правдив. Что сейчас у него в сердце? То он и делает. Хорошо? Он правдив, потому что он правдив. Он делает это для того, чтобы возвеличить милость Аллаха Субхану ва Тааля, дары, которые пришли от Аллаха Субхану ва Тааля, ради возвеличивания этого. Возвеличивая их и радуясь им, чтобы упоминать об этом, чтобы рассказывать об этом, какие дары пришли от Всевышнего Владыки. И чтобы побудить к этому других. И так далее. То есть, цели благородные. Цели обнародования здесь, оглашения. Какие? Похвальные, благородные. Понятна разница? Да, это человек правдив. Поэтому, если он видит эту радость, которая переполняет его от милости Аллаха Субхану ва Тааля, и он хочет побудить людей к тому, что пришло к нему от Аллаха Субхану ва Тааля, и хочет поведать о милости своего Аллаха, он это делает. Потому что он билля, он посредством Аллаха. Как пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, а он самый скромный из всех людей, самый смиренный из всех рабов, он говорит, «Ана сейду валяди адам валя фахр, вана ауалу ман тащакакул анху л'арду йаум аль-кияма валя фахр, вана ауалу шафи ва ауалу мушаффа валя фахр». Я, говорит он, господин сынов Адама, и не из-за гордости говорю. Я первый, над кем развернется земля в судный день. И не из-за гордости говорю. И я первый, кто будет ходатайствовать перед Аллахом Субхану ва Тааля, чье ходатайство будет принято. Валя фахр, и не из-за гордости говорю это. Хадис достоверный, который передал Муслим и другие имамы. Саад ибн Аби Ваккас, ради Аллаху Тааля, сподвижники, самые скромные из людей после посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, что он говорит? «Ана ауалю ман рама бисами фи сабилиля». «Я первый, кто пустил стрелу на пути Аллаха». Почему говорит это? Выражая благодарность Аллаху, рассказывая его милостях. И говорил он также, «Я третий в исламе». То есть третий человек, который принял ислам. «Ваинни ли салюс аль-ислам». То есть он говорит, было то-то, то-то, «Ваинни ли салюс аль-ислам», а я был третий в исламе. Рады Аллаху Талян. Или Али. Рады Аллаху Талян говорит, «Иннау ля ахидан набию лумию илейя аннаху ла юхиббуни илля му'мин, ва ла юбгидуни илля мунафик». Заповедал мне, сообщил мне посланник, пророк, аль-умми, который не умел читать и писать. Этот пророк сообщил мне и завещал мне, что любит меня только верующий. а ненавидит меня только лицемер. То есть Али, радиаллаху таала, так сказал ему пророк, алейхиссалату ва салям, что любят себя только верующие, любят Али только верующие, хорошо, ненавидят его мунафики, ненавидят его лицемеры. Али, радиаллаху таала, сказал эти слова ради того, чтобы показать свое превосходство перед людьми? Нет. Ради того, что мы сказали. Умар, радиаллаху таала, говорил: «Вафакту Рабби фи салас». В трех вещах то, что я предложил, то, что я подумал, совпало с тем, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля потом. Тоже ради чего сказал? Ради похвальбы? Нет. И Али, ради Аллаху Тааля, сказал и показал на свое сердце, на свою грудь и сказал: «Инна ха хуна ильман джамма лава сабту лава хамаля». Поистине здесь, то есть в груди, в сердце, здесь, сказал он, есть великое знание, если только найдется тот, кому смогу передать его. Абдулла ибн Масуд сказал: «Ахазту мин фи Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям саб'ина сура, ва инна зайда ля яльабу ма аль-гильман». Я взял от пророка, алейхиссалату вассалям, то есть выучил непосредственно от пророка, алейхиссалату вассалям, 70 сур, а Зейд в то время еще играл с мальчиками. И сказал также: «Ма мин китабиллахи ая, илля ва ана а'ляму айна назалат». Нет ни одного аята в Коране, чтобы я не знал, где он был ниспослан. «Вама заурида биха». И что подразумевается в этом аяте? «Валяу а'ляму анна ахадан а'ляму би китаби Аллахи минни таблугу л'ибель ларахальту илей». Если бы я знал, что где-то есть какой-то человек, кто знает о книге Аллаха лучше, чем я, и туда можно доехать на верблюдах, я бы поехал туда. Я бы отправился туда. И один из подвижников сказал: «Если меня разорвут копья, это для меня лучше, это для меня желание, чем я буду думать в намазе не о том, о чем должен думать в таком положении». И много других примеров, когда так сподвижники говорили о чем-то, но говорили не ради гордости, а говорили из-за тех целей, о которых мы сказали. Правдивый человек, да, поэтому сыдк, поэтому это билля, посредством Аллаха. Здесь слова посредством Аллаха, вторая степень. Он правдив, и поэтому ситуации бывают разные, в зависимости от того, что в сердце сейчас. Ведь он же посредством Аллаха, он с Аллахом. Иногда он громогласно объявляет о том, чем одарил его Всевышний Господь. Что пожаловал ему, не может скрывать это, и говорит об этом, потому что он правдив. Иногда скрывает это, потому что ситуация такая, что правдивость требует этого, чтобы умолчать, чтобы скрыть о чем-то. Не может сказать это. Не позволяет правдивость это обнародовать и сказать людям. То есть иногда происходит сжатие внутри. Иногда наоборот раскрытие. Иногда он видит, что его язык хочет говорить и не молчать. А иногда видишь, что он не может произнести ни одно слово. Иногда увидишь, что он смеется и радуется, иногда видишь, что он плачет, испытывает печаль. Таковы правдивые, в отличие от людей, которые всегда в одном положении. Правдивое одно, это другое. Потом говорит он, его указание, оно бессулюк. На что указывает он? Посредством чего? Следование. Следование по пути. При этом он смотрит на путь, то есть его слова, первое, о чем было, о чем говорил он? Говорил о милостях Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь он говорит о следовании по прямому пути. При этом, зная сущность этого, зная, что с этим связано. И потом сказано, что либо посредством сжатия. Что это значит? То есть человек этот, он, как мы сказали, немногословен, не произносит много в какие-то моменты, из-за чего, из-за ревностного отношения к своим состояниям внутренним, к ихлясу своему, к правдивости. То есть иногда этот человек, его тафрит, он очищает свой ишара, свои слова, как здесь сказано, говоря о чем? Ради Аллаха Субхану Тааля, говоря о том, что дал ему Аллах Субхану Тааля, какие милости дал, и не скрывает это. Иногда, в чем происходит тафрит здесь, то есть выделение этих слов ради Аллаха Субхану Таля, в чем происходит здесь? В том, что человек указывает на что? На следование по прямому пути. Он сам знает это, и он посвящает это других, рассказывая об этом другим. Как? Что здесь бывает? Он сообщает об этом людям. Иногда он, его указание, оно связано с чем? Что человек, каким бывает, что человек, наоборот, прикрывает свои состояния. То есть иногда это что? Гордость, в том значении, которое мы сказали. Иногда это рассказ о движении по прямому пути. Иногда это что? Внутреннее хранение этого и прикрытие этого. Но гордость, как мы сказали, этого человека, это гордость кем? Тем, кто дает дары. Благодетелям и его милостями, а не гордость самим собой, своими качествами. И когда он посвящает других, то посвящает для чего? Посвящает их для того, чтобы научить, для того, чтобы наставить, дать им понимание. А если он замыкается и закрывает, то почему? Потому что он ревностно относится к тому, что внутри, к ихлясу, к искренности. Поэтому суть такова, что правдивый он, в зависимости от того, к чему зовет его правдивость, может быть, либо такой, либо такой, либо такой. То есть его состояние с Аллахом, субхана ва тааля, к чему сейчас его зовет? Как правильно, как лучше? Он правдив с Аллахом, субхана ва тааля. То есть он с Аллахом и в соответствии с тем временем, с той ситуацией, в которой поставил его Аллах, субхана ва тааля. Это второе. Третье. Мы сказали, первое было что? Иля Аллах, второе. Билля, третье. Анилля, от Аллаха, субхана ва тааля. От Аллаха. Здесь, говорит он внешне раскрывается, внутри закрывается, будучи искренним, желая наставить людей к истине и призвать к Аллаху. Смотрите. То есть здесь человек, его указания, его слова, каков он? Он внешне раскрыт для людей, а изнутри сконцентрирован полностью, сосредоточен на Аллахе Субхану ва Тааля. Вот это самое вот то, что было сказано до этого сжатия, да, внутри искреннее, чисто, на которое было указано. То есть внутри он вот так вот сосредоточен на Аллахе Субхану ва Тааля. А внешне он с людьми, он раскрыт для них, потому что у него есть сила для этого. Для чего? Почему? С желанием наставить их, направить их к Аллаху Субхану ва Тааля, призвать к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть суть того, что сказано, человек, он раскрыт внешне из-за того, что он призывает к Аллаху Субхану ва Тааля, и внутри он сконцентрирован, он сжат в отношении всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. От этого он отстраняется внутри, в сердце своем, устремившись только к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому внешне он раскрыт, будучи с людьми, а внутри он от них отделен. Изнутри он отделен от них. Почему? Потому что он сильно привязан к Аллаху Субхану ва Тааля. Из-за силы его связи с Аллахом Субхану ва Тааля. И потому что занято его сердце Аллахом. Хорошо, занято его сердце Аллахом, не отвлекаясь от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он отвлечен от них, будучи занятым Аллахом Субхану ва Тааля. Это изнутри. А внешне он что? Он с ними, он раскрыт для них внешне. То есть такой человек, он присутствующий и отсутствующий одновременно. Близкий и далекий. Он и внутри, и он вне. Он снаружи. Он связан, и в то же время он отделен. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, смотрите, в суре Аль-Касас. «Вад'у иля раббик». وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «Призывай к твоему Господу и не будь из тех, кто предает ему сотоварищей». وَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ и не призывай наряду с Аллахом иного Бога. Нет истинного Бога, кроме Него всякая вещь гибнет, кроме Его лика». Смотрите, в этих великих словах Всевышнего Аллаха есть приказ. Приказ пророку, алейхиссалату вассалям, очистить свой призыв, направить его к Аллаху, субхану ва тааля. Что пророк, салям, призывал только к Аллаху, субхану ва тааля. И очистить, приказ второй, очистить свое поклонение ей, посвятить его только Аллаху, субхану ва тааля. Очищение и посвящение призыва Аллаху, призыв к Аллаху, и очищение, поклонение, служение, посвящение его только Аллаху. Вот это две вещи, которые являются основами, двумя основами религии. На них строится религия, вокруг них вращается. Вабилляхи тавфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакумуллаху хайран.